Глава 1128. Одна голова. Ци-убийство неслось прямиком на только что освободившегося Цзэцюна, в частности на ту самую голову мужчины средних лет, что так упорно преследовал Ван Линь. Скорость Ци была настолько быстрой, что она в одно мгновение приблизилась. Гулкий грохот эхом раздался над этой головой. Под сумасшедшей силой этого удара тело Цзэцюна невольно остановилось. Но Ван Линь не успел увидеть результатов этой атаки. Он мчался в отступлении. В мгновение ока Ван Линь приблизился к водовороту и одним большим шагом вперед погрузился в него. В момент, когда его тень исчезла, он оглянулся и посмотрел в сторону Цзэцюна. В сердце раздался стук. На 18-м ответвлении тела Цзэцюна, у той самой головы мужчины средних лет, из глаз потекла черная кровь. Но кроме этого, в итоге Цзэцюну не было причинено ни малейшего вреда. Его тело затряслось, и все 18 голов тут же поднялись. Они издали рев, который по мощности превосходил тот, что был до этого. В этот раз Цзэцюн и правда был в гневе. Его рев разнесся эхом и даже дошел до водоворота, в котором находился Ван Линь. Этот рев сделал водоворот нестабильным, пошатнул его. Цзэцюн сделал шаг вперед и тут же оказался прямиком около водоворота. В момент, когда исчез Ван Линь, Цзэцюн тоже целиком погрузился в водоворот. Первый тест земель древнего бога разделялся на металл, дерево, воду, огонь и землю. В прошлом тест, в который входил Ван Линь, был тестом земли. Там он, пренебрегая опасностью, убил Горбуномена. Но теперь же он вошел в тест металла. Когда Ван Линь только вышел из водоворота, перед ним развернулась земля, усеянная мечами. Это больше походило на кладбище мечей. Повсюду из земли одиноко торчали поломанные мечи. Им не было конца и края. И невозможно даже подсчитать их количество, настолько их много. Эта печальная картина в тишине всего мира веяла чувством одиночества. У Ван Линя не было времени, чтобы как следует смотреться. После того, как он здесь появился, то тут же рванул вперед. В то же время его правый глаз заискрился, сверкания молнии распространились, заполнив пространство вокруг тела Ван Линя. Это сверкание образовало дугообразный круг из вспышек молний. Издалека Ван Линь походил на вновь появившегося бессмертного грома. Он не простаивал ни минуты. В момент своего прорыва он правой рукой быстро указал назад. Тут же все свечение молнии его тела, словно дав себе волю, с мощным грохотом понеслось прямиком в ту сторону. В этот момент пасмурное небо позади Ван Линя искривилось. С рябью и пронесшимся эхом появился разъярённый Цзэцюн. Он в лобовую ударился, выпущенный Ван Линем молнии. Грохот эхом пронесся по кладбищу мечей. Будучи настигнутым громом, Цзэцюн разъяренно взревел, невзирая на громовую мощь. 17 из 18 голов уставились своими кроваво-красными глазами на Ван Линя, и Цзэцюн вновь погнался за ним. Только вот громовая мощь Ван Линя не терпела пренебрежения. Она непрерывно настигала тело Цзэцюна и не позволяла его скорости раскрыть весь свой потенциал. Цзэцюн словно преодолевал божественное возмездие, а Ван Линь будто стал посланником небесного Дао. Ван Линь нёсся в полете вперед. Он непрерывно складывал заклинания двумя руками. Свечения молнии нескончаемым потоком сверкали из его пальца, образовываясь разных направлений, а они настигали Цзэцюна. Цзэцюн рычал без остановки, его 18 голов непрерывно создавали проклятия. Эти проклятия преобразовывались в несчётное количество божественных способностей, которые неслись прямиком на Ван Линя. В этот момент перед Ван Линем из ниоткуда возникло черное облако, и прямо из него вырвался черный язык, который скрутил Ван Линя. Ван Линь слегка побледнел. Он сверкнул холодным взглядом и правой рукой схватил пустоту. Тут же появилась техника Зова Ветра. Окутав большую часть неба, эта техника трансформировалась в 4 черных драконов, которые понеслись прямиком на черный язык. Яростный грохот пронесся эхом. Удар кругом разошелся в небесах, тело Ван Линя вспыхнуло. Пренебрегая ударом, он снова полетел вперед, заклиная правой рукой, снова стал непрерывно прорываться гром. На этот раз, уже вместе с огненным морем, он заполнил округу. Цзэцюн взревел. У одной из его голов, которая выглядела как мужчина с голубыми волосами, в глазах показался холод. Стоило этой голове, открыв рот, плюнуть вперед, как тут же появился голубой свет. В следующую секунду перед ним появился водяной пар. Как только этот пар появился, то тут же стал расширяться. Еще мгновение, и из ниоткуда возникла морская вода, которая сметала все на своем пути. Это выглядело так, словно в небе появилось море. Когда рычащее пламя и гром в Анрине прошли сквозь морскую воду, одна голова от Цзэцюна, которая выглядела как ребенок, выплюнула морозный воздух. Этот морозный воздух был как зимний ветер. После того, как голова его выдула, все небо и земля словно затряслись. Морская вода, оказавшись окутанной морозным воздухом, затрещала. Вся эта заполнившая небеса вода полностью промерзла и превратилась в реку льда. Находившийся внутри нее гром также оказался заморожен, а бескрайнее пламя оказалось обмотано льдинами и не могло двигаться. Но даже это было не самым удивительным. Под воздействием морозного воздуха слои льда словно могли сами собой возникать из ниоткуда. Треск эхом прокатился по округе. Ван Ринь сразу отчетливо почувствовал надвигающуюся со всех сторон угрозу. Впереди, сзади, слева и справа, внизу и вверху, повсюду за короткий промежуток времени появились следы обледенения. Вся жизнь Ван Ринь — сражение, из-за чего его опыт был необычайно богат, поэтому, ни капли не растерявшись, будучи абсолютно спокойным, его тело вспыхнуло красным светом, и тут же на нем появились доспехи Судзаку. Белый Судзаку окружил его тело. Под звук Судзаку белое пламя подняло его тело. Прорвавшись вперед, Ван Ринь вломился прямиком на замерзший впереди слой льда. В небе тут же раздался хлопающий звук. Еще до того, как столкнуться с Ван Ринем, этот кусок льда сразу же растаял. Это помогло Ван Риню беспрепятственно продвигаться. Расколов все слои льда, он смог наконец прорваться. Вырвавшись из слоев льда, Ван Ринь поднял правую руку, и в ту же секунду снова появился гром. Однако в этот раз Ван Ринь не стал направлять гром на бешено приближающегося Цзэцюна. Он бросил его на землю, усеянную могилами мечей. В одно мгновение гром достиг земли, издав неимоверный грохот. Это заставило молнии рассыпаться и распространиться на каждый сломанный меч. Молнии, протекая через мечи, непрерывно заполоняли пространство. В скором времени в округе расстоянием в 1000 джан каждый сломанный меч сверкал молниями. Крикнув низким голосом, Ван Линь поднял две руки вверх. В момент, когда Цзэцюн находился всего в 100 джан от Ван Линя, сломанные мечи один за другим стали возвышаться над землей, будучи со свистом притянутыми молниями. Образовав дождь из мечей, с молниями рычащицы меча, они понеслись прямиком на Цзэцюна. Ван Ринь сверкнул холодным взглядом. Цзэцюн отправил на него намерение убийства, но Ван Ринь не уступал и также послал намерение убийства на этого назойливого Цзэцюна. Но убить Цзэцюна, используя культивацию, не так просто. Если бы скорость Ван Ринь не была такой быстрой, Цзэцюн давно бы уже нагнал и проглотил его живьем. Хотя он прибыл сюда, будучи аватаром, даже если он и умрет, это не должно отразиться на его основном теле, которая в этот момент находилась на Луне. Но цель, с которой Ван Линь сюда пришел, была в том, чтобы увидеть реальную мощь Тассена, и если Ван Линь всё-таки будет убит здесь, то он никак не сможет с этим смириться. В данную минуту летящие мечи, растянувшиеся по округе в 1000 джан, подорвались и неслись прямиком над Цзэцюна. Ван Линь быстро отступил назад. В это же время в обеих руках у него появились молнии, которые он с грохотом бросил прямиком на могилы мечей, что были внизу. Каждый раз, когда молния находила на меч, она окружила, подхватывала его и возвышала над землей. «Дождь мечей!» Не было больше никаких слов, которые могли бы лучше описать развернувшуюся картину. Именно дождь мечей! На всех этих бесчисленных сломанных мечах были ржавые пятна, но из-за молнии пятна начали сходить одно за другим, и через какое-то время Ван Линь увидел заполнивший все вокруг него серебряный свет, который с рёвом нёсся над Цзэцюна. Эти мечи становились все быстрее, а Ци меча беспрепятственно неслась вперед. Молнии рассеялись, и со всех сторон бешено рванули к Цзэцюну. Цзэцюн вновь и вновь яростно ревел. Из всех 18 голов в один голос начали доноситься проклятия. Своими руками, как настоящий культиватор, он начал складывать заклинания. Все вместе это создало сверкнувшие черным лучом печати. Этих печатей становилось все больше, они появлялись все быстрее и быстрее. В мгновение они образовали противосветовую завесу, которая была словно покрывала, после чего сразу же грянул дождь из мечей. И летающие мечи бешено застучали по этой противосветовой завесе. Притянутые молниями летящие мечи взрывом образовали невероятную мощь. Эта разрушительная сила ударила по завесе. Если не пробьется, она разломаются мечи. Прогремел неистовый грохот. Летящие мечи один за другим разрушились и стерлись в порошок. Однако большая их часть, пройдя насквозь этот порошок, вновь ударила по завесе, Это продолжилось какое-то время. Противосветовая завеса понемногу затряслась. В итоге сверкнул черный луч, и появились признаки разрушения. Только вот мечей становилось все больше, но разве мог Ван Рень допустить их полное уничтожение? С самого начала, как только дождь из мечей прорвался, Ван Рень отступил и стал непрерывно направлять молнии в еще более отдаленные участки. Поэтому, как только первая партия мечей была полностью разрушена, из отдаленных земель, заслоняя небеса, неслась вторая партия летящих мечей. Но в этот момент из противосветовой завесы раздался яростный рев. Завеса тут же стала прозрачной, и из нее показалось пламя. Это пламя было выпущено головой мужчины средних лет, у которого из глаз текла черная кровь. Цвет этого пламени был не красным, а золотым. Это золотое пламя прорвало противосветовую завесу и бешено понеслось наружу. Его высокая температура в одно мгновение расплавила все мечи. Увидев вырвавшееся пламя, Ван Рень не испугался, а скорее даже обрадовался. Некое замешательство проскочило в его взгляде, но вскоре его сменила решимость. Вот он, дарованный небесами шанс! Пламя его левого глаза выплеснулось с грохотом и окружило его тело. Ван Линь проговорил низким голосом. «Божественная способность девяти небес! Побег огня!» У мест, где был огонь, не было границ. Весь изначальный дух Ван Линя стал огнем и, прорвавшись, неожиданно исчез. А появился он в золотом пламени, что было в трех джанах от Зыцюна. Как только он появился, то тут же почувствовал невыносимый жар высокой температуры золотого пламени, однако, стиснув зубы, снова скрылся впереди. В этот раз он появился в одном джане над головой мужчины средних лет. В глазах Ван Линя полностью показалась сила смерти. Когда он поднял две руки вверх, в них в это же мгновение вдруг появился железный меч. Наверху у этого меча было большое ржавое пятно. В момент, когда он появился, все летающие мечи, что находились в этом бескрайнем пространстве железного барьера земель Древнего Бога, все затряслись. Изначальная сила Ван Линя бешеным потоком ворвалась в железный меч. Он сверкнул и тут же, сотрясая небо и землю, преобразовался в потрясающе красивый меч. Как только меч упал, Цзэцюн взревел от боли, излучая вокруг себя кровавый свет. На шее одной из 18 голов выступила кровавая жила. Та голова мужчины средних лет, не успев осознать, что произошло, слетела вниз. Без какой-либо остановки, Ван Линь подхватил меч и рванул. Воспользовавшись побегом огня, он подхватил срубленную голову. Появившись на 1000 джан вдалеке, он, не оглядываясь, умчался.